также обозначает близнецов мужского пола и безарочный камень, то есть желудочный камень оленя и других жвачных. Ариага отмечал, что конопас, грозовые камни, хранимые как доказательство происхождения от молнии и наследников мужского пола, часто были безуарными камнями. Таким образом, идеи об изначальном поколении рода человеческого изобиловали порождающей мужской энергией, символизируемой молнией и связанной с зоологическими знаниями о животных, составлявших главную добычу этих же самых охотников, представляли собой нить анских ассоциаций по отношению к происхождению по мужской линии. Чтобы Айлью могла существовать, олень должен был быть принесен в жертву. Анские народы, следовательно, поняли происхождение каждой ветви системы с двойным родством. От людей оленей и людей ягуаров пришли как традиции, так и проблемы ведения происхождения по одной линии, или мужской, или женской. Эта информация, отраженная в языке, знаниях, ритуалах, содержалась в мифе «Рассвете века Виракочи у Титикаки» в кардинальный момент истории. Что существовало прежде, хотя и признавалось как вклад элементарных моделей происхождения, отвергается как этически низшее из-за отсутствия сердца. Анский миф о сотворении непосредственно выражает сущность этих исторических фактов. В тот же самый момент, когда Виракочи создавал небесные светила, он также сотворил и земледельческие племена Ант. Посредством акцентирования этого двойного акта сотворения миф прямо подтверждает историчность данного события не просто потому, что так говорит миф, но потому что вся история отпечатана в самом языке космологического знания, которое уполномочило анские народы принять перспективу земледельческой цивилизации. Миф сам по себе обучает. Важно прояснить этот момент. Мифы восточных Анта-Ягуари устанавливают положение Солнца во время солнцестояний в звездах посредством упоминания пещер и гор. Как и в диаграмме Пачакути-Ямки, в которой Луна, декабрьское солнцестояние и весна, щели в преисподнюю, расположены на женской стороне диаграммы, и как в упомянутом выше представлении о появлении тотемов первопредков анских племен из пещер, щели в преисподнюю, царство предков, эти мифы о ягуаре помещают начало лунных ягуаров в пещеры. Наоборот, близнецы убегают, поднимаясь на гору, пересекая мост над рекой. Это же связанное с появлением земледелия символика, предполагающая настройку календаря и знание религиозного учения, подразумеваемые в открытии путей к богам и предкам, появляется также в великолепной стенографии в Мексике. В науатле, ацтекское, термином для обозначения основной социальной единицы жизнедеятельности земледельческой деревни, является альтептль, буквально гора, наполненная водой. Джоанна Брода отметила, что иероглифическим изображением этого слова является гора со штольнями и пещеру ее подножья. Эта символика выражает одним понятием социополитическую категорию, которая является деревней, ее идеологическими основами в космовидении. Космовидение, о котором она говорит, включает представление о том, что горы являются полыми сосудами, наполненными водой из подземных источников, видение, в котором пещеры были входом в это подземное царство, погруженное в воду. В это же самое время они считались и местами происхождения. Кто знаком с анской цивилизацией, признает и другое соответствие. Хотя хронисты обычно определяли слово «титикака» как «свинцовая скала» или «утес», слово «тити» имеет и в кечио, и в аймара второе значение – «пума» или «анский горный лев», чей унылый серый мех может объяснять его ассоциацию с свинцом. Так что «титикака» означает также «утес льва», резюмирующий устной формулировкой мексиканский иероглиф